Глава 24. Встало, наконец, солнце ясного и прохладного утра. Запели птицы в ветвях, шевельнул кроны ветерок, послав на землю дождь осенних листьев. Мэтью поднял стрелу и увидел на окровавленном наконечнике кусок кожи с волосами. «Ну, хотя бы новый пробор Слоттеру сделали. Уже хорошо», — подумал он. Осматривая на утро место боя, он нашел две другие стрелы, которые выпустил прохожий. Но только на этой были следы попадания. Кое-где листья забрызгало кровью, но не в таких количествах, чтобы это свидетельствовало о поражении Слоттера свинцовой пулей. Ноги у него работали, это уж точно. Что бы ни задумал Слоттер, уводя из лагеря Ларк и Фейс, он, может, и не хромает, но наверняка ранен. Мэтью поднял лук прохожего, лежавший там, где индеец его обронил, получив пулю. Видно было, где примяты грибы и трава ползущими телами. А интереснее то, что в 40 футах виден был обрыв, а внизу камни и ручеёк. Вполне могли туда ночью сковырнуться, лежали бы сейчас и гнили в пыли. Лежать всю вечность мертвым рядом с Тиранусом Слоттером не входило в планы Мэтью. Он пошел по кровавому следу, как велел ему прохожий. Что Слоттер ранен, они поняли, найдя кровь на поляне. «Пуля или стрела его царапнула», — сказал прохожий, «но рана поверхностная». Мэтью увидел, где Слоттер вырвался из чащи бешеным быком. Капли и лужицы крови на лесной подстилке вывели Мэтью к группе тонких сосенок. Он остановился, присмотрелся к отпечаткам на стволе, вроде бы большой указательный и средний пальцы левой руки. Слоттер здесь на миг остановился. То ли прийти в себя, то ли принять решение, что теперь делать. Очевидно, решение он принял быстро и реализовал его с военной четкостью. Ведь говорил же он, что был когда-то солдатом. «Но почему, — думал Мэтью уже в сотый раз за это утро, — почему Ларк не крикнула, не пыталась сопротивляться? Ну, она, конечно, знала, на что способен Слоттер, и чем бы она могла отбиваться от него? Задним числом он теперь понимал, что ей нужно было бы оставить нож или хотя бы разбудить и сказать, чтобы увела Фейс с поляны, или спрятать их где-то. Но они не думали, что Слоттер пройдет мимо них, проникнет в темноте в лагерь, раненый или нет, и быстро заставит Ларк и ее мать идти с ним в лес. «На юго-запад», — сказал прохожий, когда они нашли след. «Не надо быть индейцем, чтобы по нему пройти», — объяснил он Мэтью. «Недорезанная свинья продолжает кровоточить». Мэтью оставил измазанную кровью сосну и пошел той тропой, которой уходил с поляны Слоттер. Он себе представил, что могло случиться ночью, когда Ларк услышала, что кто-то идет, позвала его по имени, а он был слишком испуган, чтобы отвечать, чтобы Слоттер не выстрелил на голос. Ей ответил тихий шепот в ухо или приставленный к горлу горячий ствол пистолета. «Скажи своей милой матушке, что мы идем в безопасное место, или что идем играть в прятки. Скажи, что хочешь, черт возьми, но если крикнешь, я ее убью. Чтобы ни одна из вас не пикнула, понятно? Бери ее за руку и иди впереди, вот сюда. Ну, пошла!» Мэтью думал, сказал ли Слоттер Ларк, что им не на что надеяться, если будут сопротивляться. А если не будут, то он их отпустит, когда отойдет подальше. Поверила бы Ларк этому после того, что случилось у нее дома. Или ухватилась бы за это обещание, как за надежду выжить. Подумала, что сумеет его уговорить их не убивать. Может быть. Вероятно. Кто знает. «Я сам был солдатом», — сказал Слоттер. Мэтью убедился, что он явно хорошо обучен бою в дополнение к природной склонности убивать. Убийство он поднял в царство искусства. Он мог днями, неделями обдумывать план бегства, просчитывать ходы, как шахматный мастер, путешествовать по дебрям, как индеец, красться в темноте с уверенностью кота, не замечать боль от раны, сосредоточившись на своей цели. Он владеет пистолетом, ножом и бритвой. Он совершенно беспощаден и холоден, как лед. У него, по выражению прохожего, глаз убийцы на затылке. Солдат? Может быть. Но Мэтью больше склонялся к мысли, что он обучен на наемного убийцу. Исключительно одарен именно для этой работы. Работы? Да, он же говорил, между одной работой и другой, но возвращается расплатиться по счетам. И что это значило? В любом случае, ничего хорошего. Скорее всего, кому-то придется расплачиваться жизнью. И у Мэтью теперь тоже есть счет к взысканию. Когда он вышел из лесу, увидел, что прохожий сидит все так же спиной к дереву на дальнем краю поляны, рядом с пеплом от костерка, который успокоил и убаюкал Фейс. Он ощутил тот же удар молотом в живот, как когда при первом свете увидел кровавую дыру в боку индейца. Глаза у прохожего были закрыты, лицо поднято навстречу раннему солнцу. Но даже за то время, что Мэтью осматривал место боя и искал лук прохожего, индеец будто стал меньше. Еще сильнее обострились черты лица.